По всему видно, что глаза автора не претерпелись к злу и безобразию войны, не обвыклись среди беды и горя. Им открыта боль жизни, ввергнутой в это смертоубийство. Им открыто мужество человека, чувствующего эту боль вокруг и в себе, и воюющего во имя возрождения человечности. В «Зосе» взгляд автора соединяет погожее утро в польской деревушке, бойцов за ловлей раков на речке, счастье покоя и передышки, красоту окрестностей, память о жестокой рукопашной, чтение Есенина, прекрасную юную полячку, 203 похоронки, которые нужно заполнить. А герой совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленный. Но он уже начальник штаба батальона, в котором мало кто уцелел. И ему не вмоготу вносить в эти форменные бланки именно тех, кого он знал и помнит живыми. Ему не вмоготу повторять каллиграфически заполненный образец с официально казенным обращением «гражданке». И он ищет слов проще и человечней, чтобы смягчить эту сухость, весь ужас разносимой им вести. «Что ж, — думает он, — если в штабе бригады не заверят мою самодеятельность печатью, перепишу заново. В батальоне имелось еще 1002 чистых бланков. Немалый запас. Все существует вместе и рядом. И все вместе проходит навсегда. Это пауза между боями, заполнение похоронок, запах яблок и меда в саду, 17-летняя польская девочка и отчаянно робкое, юношески чистое чувство к ней. Это то, что от века называют первой любовью. И даже война со всеми ее законами не может ее заглушить или исказить, не может справиться с нею. Эта любовь так и канет. Мелькнет чудесным светлым общением. Нет ей воли и времени, она оборвана и обречена. Но во имя ее света и с горечью об ее утрате существует теперь эта короткая повесть. Существует для новых поколений, сберегая и распространяя тот свет. Боль жизни, терзаемой войной, обнаруживает себя у Владимира Богомолова резче всего через гибель или несбыточность молодых надежд. Сердце моего боль, первая любовь, Зося, через страдания детей, Иван, момент истины. На войне нужны твердые люди, это известно. Не в растенек ты, лечиться надо, пошучивает над Гальцевым офицер разведотдела Холин. «Гнилой сентиментализм», — обрушивается на героя другой богомоловской повести его командир. Автор уважает людей типа Холина, любит и ценит их. Но твердость в его понимании многонадежнее и приемлемее, когда соединена с неутраченной чувствительностью, с человечностью. Чем должны заниматься дети в приключенческом романе рядом с твердыми людьми? Во множестве сочинений дети прекрасно им помогают, успешно обнаруживают, выслеживают и даже задерживают шпионов, диверсантов и контрабандистов.